Глава 25. Ирина. Что это? Удобно приподнялась в постели, а медсестра поправила мне подушку. Койкой такую кровать язык не поворачивался назвать. В больницах я не лежала, только после родов. Но в пренатальном центре Новосибирска немного иные условия. Медсестра толкала вперед тележку из ресторана с несколькими блюдами, прятавшимися за крышками сферами. Маленькая ваза с красной розой и несколько свечей. Прямо ужин в ресторане. Правда, поздновато или нет? Приятного аппетита, Ирина Дмитриевна. Пожелала и вышла, ничего не объяснив. Не прошло и минуты, как дверь открылась. Нагорный. Привет. Мягко поздоровался. Виделись уже сегодня. Нервно заправила здоровой рукой прядь за ухо. Все шло совсем непривычно для установленных условий нашего совместного проживания. Семьей или браком это назвать трудно. Меня шантажом вынудили вернуться. А до этого 2 года не давали развод. И сейчас возвращение в прошлое с заботой, нежностью и вниманием кажется карикатурной зарисовкой. Я уже совсем другая, Свят. Он изначально не тот, каким я его считала. Прожила с ним 5 лет и совсем не знала. И тем более не понимала, что в нашем браке и отношениях было настоящим, а что искусственным и напускным. «Мне сказали, ты плохо ешь». Присел на край кровати. В рубашке с распущенным воротом и закатанными до локтей рукавами. В темных джинсах и массивным ремнем. Из дома приехал, не после работы. Утром Свят приезжал с Ульяной, а вечером один, без няни, сам. Дочка сидела у него на руках. И совсем не протестовала, привыкла уже. Дети очень адаптивные существа. Но я не думала, что это произойдет так быстро. Еще несколько недель назад во мне поднимала голову обида. Помнила каждое злое слово и обещание сделать аборт, если беременна от него. Но тогда на полу в коридоре я выплакала, отпустила горечь и боль, сбросила тяжесть. Почему-то людям кажется, что неся свои обиды, выплескивая их на всех вокруг, фонтанируя ненавистью и злобой, человек будет сильнее. Но это не так. Это тяжесть, которая тянет на дно. А я всегда хотела летать. «Домой хочу», — соскучилась по Уле. «Верю». Чуть улыбнулся и снял одну из крышек. Тартар из лосося с томатной сальсой. «Уля скучает по тебе». Следующим блюдом было филе миньон на подушке из баклажанного пюре. Особенно вечерами. На десерт – шоколадный фондан в ягодной подливке. Мы все по тебе скучаем. Ты хочешь, чтобы я все это съела? Перевела разговор на мой ужин. Твои любимые блюда. Апеллировал к моим вкусовым рецепторам. Ты помнишь. Я никогда не забывал. Столько всего в откровенном взгляде. Я не голодна, уже поздно. Но розу из вазы взяла. Красивая, одинокая, с потрясающим ароматом. «Так не пойдет, Ирина». Свет взял вилку и предложил мне кусочек лосося в лаймовой заправке и глянца оливкового масла. «Если ты не будешь есть, то тебя не выпишут. Ты и так похудела». Я закатила глаза, тяжело вздохнула и открыла рот. Одну ложечку, исключительно, чтобы она не шмякнулась на мое одеяло. «Кормить меня не нужно». Тартар съесть согласилась. «И мясо на ночь не буду». «А шоколад?» «Шоколад буду», — решил подсластить себе вечер. Я молча ела под поощрительным взглядом Нагорного. Он пил кофе и был крайне доволен собой. «Завтра домой поедем», — произнес, когда тарелка с фонданом и подливка опустела. Святослав встал, поцеловал меня в макушку, чуть задержавшись, втягивая аромат моих волос, и взялся за тележку с посудой. «Спокойной ночи, Яри». Я вздохнула, когда дверь за мужем закрылась, и обняла подушку, снова оказываясь в полной растерянности. Возвращение в Петербург и к мужу было принудительным. Потом мы шли друг на друга со всем доступным оружием. Потом двигались осторожно, на цыпочках, буквально на ощупь. Сейчас... Вообще непонятно, к чему идет и зачем мы это делаем. Наше прошлое, абсолютно все, должно остаться именно в прошлом. а будущее для нас вряд ли возможно. Через некоторые вещи сложно переступить, а после лжи трудно верить. Утром мне сделали перевязку руки, а ребра затейпировали. Меня хвалили за здоровый молодой организм. Осталось только дождаться свежих анализов крови и выписки, ну и моего сопровождения. Неожиданным звонком с утра стал приезд Захара. Я совсем забыла, что он скоро будет проездом в Петербурге. Поскольку не могла приехать к нему, пригласила к себе в больницу. «Как тебя угораздило?» Захар, большой, сильный, с густой щетиной, сидел на стуле с саркастическим прищуром, рассматривал обстановку в палате. На ферме привыкли к более простым вещам. И дело не в богатстве или бедности, просто меньше напускного. Случайность. Одна женщина въехала в другую женщину. «Я не знал, что ты водишь», – произнес с легкой грустной улыбкой. «Да, как-то так вышло, что, прожив 2 года в одном социуме, мы общались мало, на личные темы практически никогда». «Как там наши?» – сменила тему. «Хорошо, развиваемся по плану. Дед Володя доволен, но все кряхтит, что ты страдаешь из-за него». Остро глянул на меня, очевидно пытаясь определить, так ли это на самом деле. Мне лично сложно было ответить на вопрос однозначно. «Ты выглядишь совсем иначе». «Лучше или хуже?» «Это было не кокетство или флирт? Мне правда интересно». «Ты очень красивая, Ирина. И там, и здесь», — неожиданно произнес мягким басом. «Действительно, очень». Резко вскинул голову, услышав острую иронию в знакомом голосе. «Святослав». Он стоял в дверях и крепко держал на руках мою дочь. Хотя нет, уже нашу. Слишком четко проглядывались собственнические повадки. «У тебя гости?» Это не было похоже на допрос, но и доволен Нагорный не был. Ревнивый, понятно, жена ведь. Жена, которой он не доверял. Считал способной на предательство. «Святослав, познакомься с Захаром. Он работает с дедушкой». Никто не спешил подавать руки, только оценивающе мерились взглядами. Мне это не понравилось. Ладно, Нагорный, у него хотя бы официально были на меня права. А Захар с чего включил самца? У нас никогда и ничего не было. Неужели дед накрутил, что меня тут чуть ли не в рабстве держат? «Привет, малышка», — улыбнулась дочери. «Ну их обоих, мужики». «Па!» Ульяна обратилась к Нагорному и показала на Захара. «Дя?» Я пораженно вздохнула. Она уже звала его папой. Когда это успело произойти? «Я твой папа», — тихо шепнул Свят и поцеловал Улю в щеку. Затем еще крепче прижал к себе, недобро зыркая на чужака. «Иди к мамочке, принцесса», — передал дочь мне. Я чувствовал, что в нем кипела борьба и бурлили противоречия, но Нагорный протянул руку первым. «Святослав». «Захар». Тот ответил. Даже я видела, насколько рукопожатие крепкое. Проверяли друг друга, мерялись силой. Вероятно, у мужчин это врожденное и шло в комплекте с членом. «Уля, поздоровайся с Захаром. Ты помнишь дядю?» Она, может, и не помнила. Возраст слишком нежный. А за несколько месяцев и мать родную забыть можно. И тем не менее воздушный поцелуй послала. Кокетка. Захар хмыкнул в кулак. Нагорный стоял с непроницаемым лицом. Опять ревнует. Ульяна тоже почувствовала это и потянулась к нему руками. Мне пришлось передать ее обратно. Она обняла его за шею и подарила свой фирменный поцелуй с обильной слюной. А Святый рад. Он улыбался, но эта улыбка была другой. Абсолютно непривычный, ранимая и очень добрая. «Ты где остановился?» — обратилась к Захару. «Может, пообедаем вместе?» «Я же проездом, мне на Москву двигать нужно». Направился к двери. Дед Володя просил передать приглашение на Новый год. Мы обнялись, прощаясь. Ульяне он просто помахал рукой. Когда остались втроем, обменялись Нагорным молчаливыми недовольными взглядами. Затем поднялась суета. Вещи забрал водитель. А мой лечащий врач давал рекомендации. Я очень надеялась, что мне скоро снимут гипс. «Ирина, нужно будет на неделю заехать в отделение полиции. произнес Свят шепотом уже в машине, бросив назад быстрый взгляд. Он был за рулем, я сзади с дочкой. Она благополучно прикорнула в кресле. Водитель с вещами, кажется, охрана, ехали позади нас. «Хорошо», — смотрела в окно. «Мы пробили по всем каналам. Это реально случайное ДТП». Я медленно повернула голову, находя его глаза в зеркале заднего вида. «А что, были иные предположения?» «Хорошо», — ответила заторможенно. «Я лично кому-то мешала?» «Завтра домой приедет физиотерапевт. Что-то там с дыхательной гимнастикой после перелома ребер». «Хорошо», — произнесла в третий раз. «Третий хорошо за 2 минуты. Ты обиделась, что ли? На что?» «Хорошо лучше, чем плохо». Посмотрела прямо в глаза и достала телефон. «У меня столько дел накопилось в музыкальной школе и вопросов с департаментом образования. Нужно решать. Я пока не готова обсуждать личные вещи. В машине точно. А ведь их тоже накопилось». Бросила взгляд на спящую дочь, свесившую розовые щеки. О ней в том числе. Дома нас встречал штат прислуги. И на этот раз мой приезд выглядел совершенно иным. Прием теплый, буквально со слезами на глазах. Алла Григорьевна кудахтала вокруг, вздыхала, глядя на руки. Да и двигалась я еще без привычной грации. Весь корпус затейпирован. «Нужно покушать, Ирина Дмитриевна», — в 10-й раз предложила экономка. «Все готово уже, стол накрыт, в малой столовой, как вы любите». «Улечке спать пора. Это уже няня». Она выспалась в машине. Свет не торопился отдавать дочь, а она обожала быть королевой на ручках. Так и до избалованности недалеко. «Маргарита Петровна, переоденьте Улю и приведите в столовую. Мы вместе пообедаем. Спать она сегодня уже не будет», — велела я. Поднявшись к себе, хотела переодеться, умыться. Как же хочется в ванной полежать. Ну или хотя бы под душ. Да и раздеваться одной рукой неудобно. Хорошо, что правая в деле, а иначе... «Помочь?» — услышала, вкрадчивая сзади. «Нет». Я даже не обернулась, продолжая сражаться с молнией на платье. В больнице помогла медсестра. А самой не так уж просто. Жакетом было полегче. Теплые пальцы пробежались по пылающей коже, легкий писк бегунка, и платье упало к моим ногам, оставляя в одном белье. «Свят». В голосе предупреждения. «Мы не муж и жена в классическом понимании. Между нами ничего не изменилось. Сложно лгать себе и мысленно уверять, что я абсолютно ничего не чувствовала, что мне плевать на его близость, что забота, которую проявляла обо мне и дочери, совсем не трогала, что дрожь в коленках исключительно от прохлады в комнате. Я долго была только его, и женщиной другого мужчины так и не стала. Мое тело помнило, мужа помнило, но... оно помнило слишком много и слишком хорошо. Эти руки, эти губы, эта сила могли быть разрушительно жестоки». Святослав просил прощения. Искренне, по-настоящему. И я простила. Но возврата в прошлое не будет. Я теперь смотрела исключительно в будущее. Какое? Посмотрим. Нагорный провел пальцами по тейпам. С огромнейшей нежностью и величайшей осторожностью. Я продолжала расслабленно стоять. Но это только внешне. Неосознанно проверяла его. Сможет ли остановиться? Не обидит ли? Не причинит ли боль? Ведь обещал, что никогда. «Моя малышка», — погладил спину. «Очень болит». Тут же набросил на плечи халат, приготовленный и лежащий на кровати. «Прохладно здесь», — приобнял сзади. «Еще болит». И сама толком не знала, о чем именно говорила, на какой вопрос ответила. Тот, что на поверхности, или глубинный? «Этот Захар для тебя что-то значит?» Не зря ощущала в нем скрытое напряжение. «Очередной мой любовник», — ответила иронично. «Перестань, Ере», — сжал мои плечи. «Разве ты не так решил?» «Нет, не так. Я просто ревную свою восхитительную красавицу-заразу жену к каждому столбу. Я чертов одержимый». Я ничего не ответила, Да, Святослав Нагорный, чертов одержимый. Не убавить, не прибавить. Ирина повернул меня к себе. Ты ничего не хочешь мне сказать? Гипнотизировал взглядом, вытягивая ответ. А ты мне? Пусть начинает. Да, я немного трусиха. Хочу. Дотронулся до волос. Но не сейчас. Выздоравливай, Джульетта. Легко коснулся губами ладони в непривычном куртуазном поцелуе. Следующие 3 недели я активно проходил реабилитацию, возвращая подвижность руке и разрабатывая корпус. Пока лежала в больнице, не ощущала упадка сил, проблем с дыханием, распирания в груди. Но оказалось, после аварии простые вроде бы действия вызывали отдышку. Физиотерапия очень помогла. В музыкальной школе была Катя, и она отлично справлялась. Думаю, в скором времени передать ей полномочия решать все административные вопросы. Но по инструментам я скучала, да. Наверное, поэтому села за фортепиано одним из вечеров. И для души, и для пальцев. Свет бесшумно прошел в гостиную и опустился на диван там, чтобы видеть меня. Я играла, не смущаясь его присутствия, а он слушал, будто бы ничего не изменилось. После ужина я всегда музицировал для нас, а потом мы занимались любовью, иногда на самом инструменте. Почему ты не сказала тогда правду? Услышала негромкое даже через лунную сонату Бетховена. Я сразу поняла, к кому относился вопрос. Я не хотела, чтобы ты мне сделал аборт. Ответила, продолжая играть, выходя на концовку. Я не сделал бы этого. Это тупая агрессия, бессильная ярость. Я резко зафальшивила и громко захлопнула клап. Горько усмехнулась. Я понимаю, Яре, что это звучит как жалкое оправдание. Но утром я понял, насколько был. Отвел глаза со скрипом, сжимая челюсти. Непозволительно жесток. Сначала обман в твоей школе, потом эти фотографии с Артуром. Мне снесло крышу. Я думал, что ты никогда не любила меня. Хрен бы с деньгами, это было бы почти неважно. Если бы ты любила. Но все указывало на обратное. Сначала намеками, а потом увидел снимки из отеля. Я не буду оправдываться, Свет. Ты осудил меня без права на последнее слово. Я отбыла свой срок и никому ничего не должна. Я знаю, Яря, знаю. Я очень жалею, что не могу повернуть время вспять. Нас намеренно хотели разлучить, знали, на что давить. Про махинации все вскрылось намного раньше. Но я готов был простить это. Видимо, тогда эта свора решила ударить в мое самое уязвимое место. В любовь к тебе. Закончил тихо. У них получилось. Грустно перевела взгляд на декабрьскую ночь. Снег пошел, а дома тепло. Только это относилось исключительно к физическому состоянию. Разговоры возвращал нас застарелую боль. Да, именно боль. Столько предательства и человеческой подлости невозможно забыть окончательно. Они ведь были самыми родными и близкими. Что мне сделать, Яре? Свет поднялся и подошел ко мне, но напирать не стал, устраиваясь в моих ногах. Мужчина, который всегда был на вершине, слишком часто в последнее время гнул спину у подножия. «Я не знаю. Ты хотел признать Ульяну. Я не могу запретить тебе». «Я не об этом сейчас». Коснулся моих рук. «Наша девочка прекрасна, такая же светлая, как и ты. Ее невозможно не любить. Исключительно моя вина, что потерял время, лишил себя сокровенных моментов близости с тобой. И еще большая вина, что оставил одну. Цветочек, тепличная роза, принцесса, маленькая Джульетта оказалась сильнее нас всех. Ты все тот же свет, Ирина. Ты победила в этой войне всех нас. Ты лучше нас всех. Чего ты хочешь от меня? Я практически задыхалась от каждого слова, от пронзительности в его голосе, от бури, что поднималась внутри. Я с Улей одна была. Без тебя, без родителей. Если бы не дедушка, вы все меня обманули и предали. Ты и мой муж, родители, сестра, все. Я никому ничего не сделала. Я просто любила тебя. Боже, как же я любила тебя. Яре, Джульетта моя, любимая. Все пустое, Свят. высвободила ладони. Что было между нами, не стереть и не забыть. Ты — это ты, я — это я. Это всегда будет между нами, Нагорные и Савицкие. Между нами любовь и кровь, Ирина. Разве наша дочь не доказательство, что даже в сухой пустыне иногда растут цветы? Мы чужие, Свят, и всегда ими были. Я наивная дурочка, а ты манипулировал мной. Ты никогда не пускал меня в свою жизнь. Я была просто красивой куклой, приложением, постельной грелкой. Я пытался защитить тебя от этого мира, моего чертова мира. Чтобы эта грязь не затронула тебя, чтобы ты осталась девочкой с чистыми глазами. Я хотела быть женой, близко тебе. Ты и была мне женой, крикнул Свят. Любимой женщиной. Я не хотел иметь рядом партнера и напарницу. Черствую, равнодушную, бесчувственную. Потому что иначе никак. С ума сойдешь. Я любил тебя, а когда возвращался домой, знал, что могу быть рядом просто мужчиной и мужем. Ждал твоих исцеляющих поцелуев, нежных пальцев на моих плечах, чистого взгляда. Партнера бы проверил, прежде чем выкинуть из бизнеса. А в мою подлость поверил сразу. Горько выплюнул, поднимаясь. Да, верно. Он остался сидеть на полу. Рядом с тобой я не мог думать рационально. Я потерял голову, я виноват, Яри. Очень виноват. Но я люблю тебя и надеюсь, что это все еще для тебя что-то значит. Свят, а любовь ли это? Ты сам сказал, что одержим мной, а это разные вещи. Одержимость, именно она толкает тебя на жестокость. Любовь. Я слабо улыбнулась. Любовь не способна на зло. Ты ведь чувствуешь это. Не сдержалась, коснулась темных волос. К нашей дочери чувствуешь? Он болезненно и отчаянно медленно кивнул. «Я очень рада, что ты способен на любовь». Свет удержал мою руку, приложив к теплым губам. Я мягко высвободилась и ушла, оставляя его наедине с мыслями. Святославу Нагорному нужно честно и откровенно разобраться в самом себе. А потом, возможно, мы поговорим еще раз. Ведь теперь мы никогда не будем чужими. Следующие несколько дней мы со Святом общались исключительно на тему дочери. Затем он улетел в командировку. Я приехала из музыкальной школы. Настроение было творческое и меланхоличное. Дочка спала, а на улице большими хлопьями падал снег. Мне в первый раз за эти годы захотелось написать что-то. Стихи и музыку. Я устроилась в оранжерее с чашечкой горячего какао, пледом и тетрадью. Погода творила волшебство зимы, и мне хотелось создать нечто особенное, новогоднее. «Ирина Дмитриевна, через час меня отвлекли. К вам гость. Игорь Владиславович». Я только приподняла бровь в немом удивлении. «Свекор? Мы и в лучшие времена не общались. А после ужина у них дома, завуалированной враждебностью ко мне и сцены со Святом». «Хорошо, веди». Я не могла его выставить, хотя очень хотелось. «Здравствуй, невестка». Свекор в идеальном костюме, в амбре дорогого парфюма и сальной пакостью в глазах. Пытался расцеловать меня. Я взглядом показала, что не стоит. «Принеси виски», — велел экономке. «И не беспокойте нас». Распоряжался, как в своем доме. Алла Георгиевна вопрошающе смотрела на меня. Ждала подтверждения. «Кофе и минеральной воды», кивнула ей, затем посмотрела на отца мужа. «Для крепкого алкоголя еще рано. Особенно в вашем возрасте, Игорь Владиславович». Тот стрельнул в меня рассерженным взглядом, но губы продолжали мило улыбаться. «Как скажешь, Ирина». «Чего вы хотели?» поинтересовалась, когда напитки принесли, и мы остались одни. «Сказать тебе, что пора поторопиться. Скоро сроки выходят. Ты беременна уже?» Я фыркнула, поражаясь человеческой наглости и беспардонности. «Или ты не в курсе, что хозяйничаешь здесь исключительно в качестве инкубатора?» «Ах, вот оно что!» Свекор считал, что я не в курсе про завещание и требования старшего Нагорного. Решил убить между мной и мужем еще один кол. Так, чтобы наверняка. Я поднялась, осмотрела его холодным брезгливым взглядом и кивнула на дверь. Убирайтесь отсюда. Сегодня мне было плевать на манеры, этикет и родство этого мужчины с моим мужем. Гнилой и низкий человек. Не хочу даже одним воздухом с ним дышать. Не так быстро, невестушка. Взгляд стал плотоядным. Ты очень красивая, Ирина. На девочку похожа. Это возбуждает.